Александр Архангельский. Правила Муравчика. Сказка про Бога, котов и собак. Посвящается Иван Иванович. Первая глава. Священное предание котов. Синее море, желтый песок и высокие черные горы. Вдоль берега стоят огромные корзины с обгрызенными ручками. В корзинах на подстилках дремлют кошки и коты. Отчего они устали, спрашивать не надо. Просто устали и все. Прилегли на заслуженный отдых. Спальный район разделен на две части. Крупной галькой обозначена граница. По одну сторону находится Пепси-Коттер, по другую — Кока-Коттер. Над ними нависла скала. Здесь, на маленьком плато, расположился горный Мурчелой. Каждый март суровые коты из Мурчелоя спускаются в долину и захватывают в жены юных кошек. Такая у них традиция. Кошки на них не в обиде. Нормальной кошке без семьи неинтересно. Внешне Коттеры и Мурчелой неотличимы, но веруют их жители по-разному. Пепси-Коттер населяют котославные, в Кока-Коттере живут котолики, а мурчелойцы — убежденные котометане. Объяснить, в чем разница, довольно трудно. В главном все между собой согласны, что когда-то рай располагался здесь, на побережье. Снаружи он напоминал гигантскую корзину, но только с соломенной крышей. В раю жил Бог. У Бога были огромные ноги в желтых ботинках, а лицо его сияло в вышине. Бог часто сидел за столом и пальцами стучал по клавишам. Перед ним стоял экран, по которому, как муравьи, бежали буквы. Кошки прыгали на стол и ложились животом на клавиши. Бог брал охальника за шкирку и неласково спускал его с небес. Главное святилище именовалось кухня. В центре ее был алтарь. Бог вынимал из алтаря еду, кастрюлю с гречневой кашей и прокрученным куриным фаршем, раскладывал по мискам, и запасы еды не кончались. А сам он ел нечасто, 2 или 3 раза в день, хотя мог есть всегда, без остановки. На то он и Бог, чтобы творить чудеса. У Бога имелись богиня и маленькие злые божики, которые носились с воплями по раю, дергали животных за хвосты и обидно дули им в носы. Божиков не пугало шипение, а за выпущенные когти Бог с богиней били мокрым веником. Но самая страшная казнь полагалась котам-богоборцам, которые жрали цветы и метили райские кущи. Этих поливали из большого желтого пульверизатора. Струя была холодная и сильная. Преступник думал, что это всемирный потоп, и в ужасе скрывался под диваном. Зато богиня пахла тестом. У нее была мягкая грудь, на которой приятно лежать и мурлыкать, и круглые надежные колени. Она склонялась со своей небесной высоты, гладила котов и вовремя меняла наполнитель в туалете. У нее был только один недостаток. Непонятная, таинственная страсть влекла ее к собакам, которых Бог не обижал, но и не жаловал. От собак отвратительно пахло, и они очень быстро сжирали еду. Очень. Не успеешь к миске первым — все, не оставят ни крошки. А еще они готовы были унижаться. Лизали богине то ноги, то руки. В общем, зря богиня их любила. А вот у Бога недостатков не было. Ненадолго отрываясь от экрана, он отодвигал клавиатуру, возносил котов к себе на грудь и внушительно с ними беседовал. Тогдашние коты владели языком богов. От тех доисторических времен сохранились лишь отдельные словечки, такие, например, как «пепси», «кока», «мур» и «кис». Это потому, что божики, приплясывая возле алтаря, с утра до вечера кричали «пепси», «кока». Бог со строгим умилением ворчал, ишь, негодяй, мурчит, а богиня, доставая легендарную кастрюлю, громко призывала «кис-кис-кис-кис». Это было как благословение, как заклинание. Нередко богиня садилась в большую машину, включала защитную вонь, чтобы никто не мог найти ее по запаху, и уезжала в горы. Когда она возвращалась, Бог и божики мчались к машине, вынимали из багажника шуршащие пакеты и тащили их в святилище. Внимая из пакетов баночки, кульки, контейнеры с продуктами, они произносили как пароль «куринария». Бог, завершив свою работу, готовил вкусный ужин, и богиня восхищалась им: «Ты у меня великий куринар». С тех пор коты, хранившие легенды о божественном курином мясе, стали называть куринарией место возле миски. Остальные слова сохранились обрывками. Они мелькали в памяти, как мошки, и не имели никакого смысла. В рай часто приезжали гости. Некоторых избранных Бог приглашал в святилище, усаживал за круглый стол, уставленный едой и разными бутылками. Других в святилище не допускал и принимал у себя в кабинете. Придирчивая богиня называла их журналистами. Журналисты вынимали из багажников искусственные солнца, зажигали их от электрической розетки и направляли яркие лучи на Бога, и он им долго что-то объяснял. Через день или два после этого богиня собирала божиков в гостиной и сажала их перед огромным пылевизором. В пылевизоре показывали Бога. Божики смеялись, хлопали в ладоши и кричали «папа-папа». Коты пытались заглянуть с обратной стороны, но там торчали провода и было жарко. И всходило солнце, и сгущалась ночь, наполнялись миски и пустели, нарождались новые котята, вспыхивали драки, восстанавливался зыбкий мир, и, казалось, так будет всегда. Но тут произошли ужасные события. В кошачьих мифах и легендах сохранились темные воспоминания о том, как Бог с богиней погрустнели. Гости стали приезжать все реже, а журналисты вообще исчезли. Пылевизор почти никогда не включали, потому что в нем все время говорил недобрый человек с красивыми зелеными погонами. На груди у него блестели желтые медали, точь-в-точь, как у злобных собак. Нехороший человек размахивал руками и кричал, а другие люди почему-то хлопали в ладоши. Глядя на это, богиня рыдала, и Бог тогда сердился на нее. Однажды ранним утром вдалеке раздался грохот со стороны асфальтовой дороги, по которой боги ездили в куринарию. Коты решили, что вернулись журналисты, но ошиблись. Рай окружили машины с перепончатыми странными цепями, намотанными на колеса. Из машин выпрыгивали незнакомцы в пахучей пятнистой одежде и с круглыми фуражками на бритых головах. Незнакомцев было много, человек 15. За спинами у них висели ружья, но не длинные охотничьи с красивым лакированным прикладом, как у бога, а короткие, с какой-то черной штукой, которая торчала прямо из ствола. Незнакомцы продвигались странно, приседая на корточки. Сделают короткий шаг, полуприсядут, обведут вокруг себя ружьем, шагнут опять. От ужаса кошачье воинство попрыгало из окон, а собаки попытались оказать сопротивление. Но зря. Бога, богиню и божиков погрузили в грязные машины. Колонна выпустила вонь из-под хвостов и устремилась по асфальтовой дороге. В раю никого не осталось. На входную дверь повесили большой замок. Собаки вскоре пропали, а коты остались жить на побережье. Одни, без богини и бога. Никто не наполняет им куринарию, никто не берет на колени. Все приходится делать самим. Сколько лет прошло с тех пор, никто не знает. Рай зарос вьюном и диким виноградом. На его месте образовался мрачный холм, которого коты боятся и обходят стороной. С соседнего склона к вершине холма тянутся электрические провода. Глупый вьюн пытался оплести их, закрутиться змейкой, но сил у него не хватило, и он усох. В этом все религиозные учения сходились, а дальше начинались разногласия. Католики не верили в пульверизатор и утверждали, что великий бог, прекрасная богиня и даже невоздержанные божики не могли использовать такое негуманное орудие. А котославные считали ересью учение католиков о том, что бог один у кошек и собак. Это нелепо, абсурд. Но дальше всех пошли котометане. Они соглашались, что бог — это бог, ничего не попишешь. Но в богиню с божиками верить не желали. С их точки зрения, то были ангелы, которых Бог призвал себе на помощь. Толкованием вероучений занимались святые отцы. Кото славных возглавлял Катриарх, черный, необъятный, молчаливый. Котоликов – веселый полосатый кот по прозвищу Папаша, а Котометан – обильный телом белый перс, получивший звание верховного жреца. Кошачьи города между собой не воевали, но и не особенно дружили. Единственное, что пепси-коттерцы и кока-коттерцы решили делать вместе, это собирать запасы на зиму. Когда на побережье льют дожди и с моря дует мерзкий ветер, наступает голодное время. Рыба уходит от берега, мыши прячутся в норке, даже лисы охотятся реже и не оставляют на горных дорогах объедки. В заброшенной каменоломне прибрежные коты устроили совместный провиантский склад и к нему приставили охрану, потому что мурчелойцы следовали принципу халявности. Сами не ловили рыбу и мышей, брезговали лисьими объедками, а промышляли дерзкими набегами. И снова, как когда-то, жизнь подчинилась заведенному порядку. Всходило солнце, заходило солнце, завершалась зима, наступала весна, старики тихонько умирали, взрослые коты старели, бойкая порывистая молодежь норовила что-нибудь исправить в этом мире, но не успевала, потому что все рано женились, обрастали многочисленным потомством и уже не думали о переменах.